О том, какой закон Тору проповедовал Ездра, Блаватская писала. Еврейские священные писания подделывались и переделывались, были утеряны и снова написаны дюжину раз еще до дней Ездры. Примечание в комментариях средневековых еврейских ученых и экзегетов Раши и Кимхи ко Второму царствию 22.8 содержится Агада, согласно которой иудейский царь Ахаз 735-734-719 года до нашей эры сжег в период своего правления все свитки Торы, за исключением одного, который удалось спрятать в стене храма. Согласно Тантлевскому, именно этот свиток и обнаружил Хилкия. Первосвященник Хилкия около 600 года до нашей эры переписал книги Завета при помощи писца Шафана. Потом они вновь были утеряны. В 425 году до нашей эры Ездра по памяти восстановил 40 книг за 40 дней. Этот самый Ездра может еще в один прекрасный день оказаться Азаром, халдейским жрецом огня и солнечного бога, ренегатом, который вследствие своего желания стать правителем и чтобы создать этнархию, восстановил старые утерянные еврейские книги по-своему. Примечание. Этнархия здесь теократическое государство, управляемое жрецами. Нетрудно было для хорошего знатока секретных систем эзотерических чисел или символогии собрать вместе события из случайно уцелевших, хранимых разными племенами книг, и построить из них довольно гармоническое повествование о творении и развитии иудейского племени, что сделал Ездра. Но по своему сокровенному значению от бытия до последнего слова второзакония, Пятикнижие представляет собой символическое повествование о полах и является апофеозом фаллицизма под астрономическими и физиологическими олицетворениями. Примечание, как это полностью доказано в книге «Источник мер» и других трудах. Его согласованность, однако, только кажущаяся, и в этой «книге от Бога», слова в кавычках, в любой момент проглядывает человеческая рука. Поэтому цари Эдома дискутируют в книге «Бытия» еще до того, как ни один царь в Израиле не царствовал. Моисей регистрирует свою собственную смерть, а Аарон умирает дважды и похоронен в двух разных местах, уже не говоря о других пустяках. Ибо для каббалиста они действительно пустяки, так как он знает, что все эти события не являются историей, а являются одеянием, задуманным для того, чтобы скрыть различные физиологические своеобразности. Но для искреннего христианина, который принимает все эти затемненные выражения, слова в кавычках, в доброй вере, это значит много. Учения, завуалированные в Ветхом Завете, под аллегорическими выражениями, все были скопированы Ездрой и другими с магических текстов Вавилона, тогда как более ранний текст Моисея, в отличие от послевавилонской Библии, имел свой источник в Египте. Обряды и церемонии еврейского закона кажутся бездной, которую многие поколения христианских отцов церкви безуспешно пытались заполнить своими надуманными измышлениями. Все ранние христиане, павликиане и гностики рассматривали и объявляли еврейский закон коренным образом отличающимся от нового христианского закона. Когда было написано Пятикнижие, или скорее переписано после Ездры, то есть после того, как раввины выступили за новый исход, было сделано несколько дополнений, взятых целиком из персидского и вавилонского учений. Это произошло после колонизации Иудеи царями Персии. Новая редакция была осуществлена тем же способом, каким создавались все подобные священные писания, поздние тексты Зенд-Авесты, Пураны и прочее. Изначально они были написаны с использованием тайного ключа или шифра, известного только посвященным. Но вместо адаптации содержания к высшим духовным истинам, которым учат на третьей, высшей ступени посвящения, и которые выражаются символическим языком, составители Пятикнижия, пересмотренного и исправленного, то есть исправленного даже в вавилонских заимствованиях Ездры, родевшие лишь о земной и национальной славе, смогли только адаптировать к астрофизиологическим символам предполагаемые события из истории Авраамов, Иаковов и Соломонов и фантастические истории их немногочисленной расы. Таким образом, под маской монотеизма они создали религию культа, скрывавшую поклонение богам, низшим эонам. Авторы Нового Завета, которым пришлось смешать свою систему с еврейской и языческой, заимствовали большинство своих символов не из Пятикнижия и даже не из Кабалы, а из арийской астросимвологии, от гностиков, пифагорейцев и тому подобное. Древнееврейские каббалистические гематрия, нотарикон и тмура представляют собой весьма изощренные методы, дающие ключ к тайным значениям еврейской символики, которая соотносила их сакральные образы только с одной стороной природы – физической. Мифы, имена и события, приписываемые ими библейским персонажам, были приведены в соответствии с астрономическими циклами и сексуальной эволюцией человека и не имели ничего общего с духовными состояниями человека. Примечание Блаватская, Каббала и каббалисты в конце XIX века. Цитата. «Каббала, в том виде, в каком мы имеем ее сейчас, то есть еврейская, а не халдео-арийская, неотделима от текста Ветхого Завета, переделанного Ездрой и другими, а поскольку древнееврейское священное писание, его содержание многократно изменялось, никакой каббалистический метод не сможет нам помочь прочесть в нем что-либо, кроме того, что там содержится. Тот, кто делает это, то есть манипулирует с помощью гематрии, нотарикона и прочего, целыми фразами, искаженных последующими переписчиками и редакторами текстов, не каббалист, а фантазер. Там же страница 73. Цитата. Вероятно, что в начале Моисеева периода символы не были так грубы, как они стали позднее под руководством Ездры, переработавшего все Пятикнижие. Тем не менее, как не искажена Ездрой для раввинических целей первоначальная элохистская версия, в действительности может быть гораздо больше, нежели их внешний покров или одеяние, все же за изъятием яхвистских частей Моисеевы книги Пятикнижие полны чисто оккультного и неоценимого знания, в особенности первые шесть глав «Бытия». Читая с помощью каббалы, мы находим в них, в первых шести главах «Бытия», несравненный храм оккультных истин, кладезь глубоко сокрытой красоты, спрятанной под строением, видимая архитектура которого, несмотря на ее кажущуюся симметрию, не может выдержать критику холодного рассудка или же открыть древность его скрытой истины, ибо она принадлежит всем векам. Блаватская тайная доктрина, том 1-2. Фарисеи, которые по свидетельству Флавия считались, цитата, «искуснейшими толкователями закона», в отличие от кумранитов, исходили из того, что давно изживший себя божественный закон, слова в кавычках, с его бытовой регламентацией невозможно отменить. Сохраняя видимость лояльности, они приложили все усилия, чтобы примирить его с жизнью, но, как гласит народная мудрость, создавать толкование на закон равнозначно принятию нового закона. Целым рядом искусственных толковательных приемов и введением разного рода фикций они придавали букве закона несвойственный ей смысл, но такой именно, при котором закон не столь резко противоречил требованиям жизни и даже началам этики. Саддукеи, как элемент консервативный, отвергали эти толкования и эти фикции, кроме всего прочего, и потому, что считали их дерзким нововведением, но отчасти и потому, что фарисеи, с завистью глядевшие на религиозные прерогативы саддукеев, в своих толкованиях проявляли стремление урезать эти прерогативы и подчинить саддукеев своему влиянию. Талмуд, фактически заменивший собою Тору, завершил ветхозаветную традицию, став одновременно ответом на вызов христианства и на требование времени сохранить нацию в условиях рассеяния. носители духовного христианства – Ориген, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Франциск Ассизский и многие другие – своим образом жизни и учением фактически полностью отменили «Моисеев закон», слова в кавычках. Да, Христос в Евангелии говорил о соблюдении закона Дайоты, но написанный ли Ездрой и дописанный Маковеями закон имелся в виду? Кумранский учитель праведности, во всяком случае, такой закон отвергал.